Глава 16. Заветная шкатулка Фриска Кида. После этого разговора оба мальчика провалялись еще около часа на крыше каюты. Затем Фриска Кид, ни слова не говоря, сошел вниз и зажег огонек. Джо почудилось, что он там что-то раскапывает, а немного погодя Фриска Кид тихонько позвал его. Войдя в каюту, Джо увидел, что друг его сидит в уголке, на коленях держит раскрытую шкатулку, а в руках бережно сложенную страничку иллюстрированного журнала. «Похожа она на эту картинку?» – спросил Фриска Кит, разглаживая печатный листок и поднося его к глазам Джо. Картинка изображала двух девочек и мальчика. Старшая девочка что-то рассказывала и стояла лицом к зрителю, а другие двое сидели к нему спиной и как будто внимательно слушали рассказчицу. «Кто?» – спросил Джо, недоуменно переводя глаза с картинки на Фриска Кида. «Ваша сестра Бесси». Слова эти он произнес, заикаясь и с какой-то робкой почтительностью и благоговением. Джо на минуту совершенно опешил. Он не понимал, какую связь имеет эта картинка с его сестрой. Да и вообще, девочки – это такой пустяшный предмет, о котором не стоит и распространяться. «Он как будто краснеет», – подумал Джо, замечая, что лицо Фриска Кида слегка зарумянилось. Ему стало смешно, и он с трудом удержался от улыбки. «Нет-нет, не надо, только не смейтесь», – вскричал Фриска Кит, вырывая листок из рук Джо и укладывая его обратно в шкатулку дрожащими пальцами. «Я думал, я полагал, что вы поймете, и...» Губы его подергивались, глаза стали влажными, он поспешно отвернулся. Джо сел с ним рядом и обнял его. Движение это было чисто инстинктивное, безотчетное. Недели раньше положение, в котором он очутился, показалось бы ему невероятно глупым и сентиментальным. Но теперь оно казалось ему в высшей степени простым и естественным. Он не понимал почему, но знал, наверное, что этот непритворный порыв имел огромное значение для его товарища. «Расскажите все, и я вас пойму», – приставал он. «Нет-нет, вы этого не поймете. Вы не в состоянии это понять». «Пойму, уверяю вас, говорите». Фриска Кит покачал головой. «Не сумею. Я чувствую, но словами выразить не умею». Джо погладил его по плечу. И Фриска Кит продолжал. «Ну так вот. Вы видите, я так мало знаю о жизни на суше, о людях и все такое. У меня не было ни братьев, ни сестер, ни товарищей. Я мучился одиночеством, не отдавая еще себе в этом отчета. Мне чего-то вот тут не хватало», – он указал на грудь. «Приходилось ли вам испытывать голод, острый голод? Так вот это самое. Только голод какой-то особенный. Я и сам не знал, как понять. Но раз как-то это было очень давно, мне попался вот этот листок с двумя девочками и мальчиком, которые о чем-то между собой разговаривают. И я подумал, как хорошо было бы вот эдак сидеть с ними вместе. И я стал думать о них, о чем они говорят, что делают. И вдруг у меня блеснуло что-то в уме, и я понял, в чем дело. Я понял свое горькое одиночество. Но больше всего я любовался этой девочкой, которая смотрит оттуда прямо в глаза. Я не переставал о ней думать все время, и она стояла передо мной как живая. Я уверил себя, что она существует. Я осознавал, что это одно только воображение, но часто верил, что она действительно живет. Когда я думал о людях, о труде и тяжелой жизни, картинка так и оставалась картинкой. Но когда я думал о ней, то нет. Сам не знаю. Я не могу это объяснить». Джо припомнил, как он сам неоднократно фантазировал рисуя в воображении различные приключения на суше и на море, и сделал знак, что вполне понимает. Под конец он стал угадывать душевное состояние рассказчика. Все это, конечно, глупости, но подружиться с такой вот девочкой казалось мне высшим счастьем на свете. Все это было давно. Я тогда был еще мальчишкой. Это было в ту пору, когда Красный Нельсон окрестил меня прозвищем Фриско Кит. С тех пор это прозвище и осталось за мной. Но я никогда не расставался со своей картинкой и постоянно вынимал ее и рассматривал. И когда случалось, что я вел себя скверно, то мне бывало совестно перед нею, перед этой девочкой. Потом, когда я подрос, то, глядя на нее, я стал задавать себе следующие вопросы. «А что, Кит?» – думал я про себя. «Что, если бы ты когда-нибудь встретил такое доброе существо? Что бы она подумала о тебе? Могла ли бы она хоть капельку полюбить тебя? Есть за что или нет?» И тогда я хотел подняться, стать лучше, взять себя в руки, чтобы она или такие же, как она, не стыдились знакомства со мною. Из-за этого я и выучился читать. Из-за этого я и бежал. Грамоте меня научил маленький грек, Ники Пирата. И только научившись читать, я узнал и понял, что ремесло пирата действительно скверное ремесло. Я попал на эту дорогу с тех пор, как помню себя. Все люди, меня окружавшие, занимались этим. Но когда я понял, что это скверное дело, то сбежал от них и старался подыскать другую работу. Об этом и о том, что заставило меня вернуться к пиратам, я вам расскажу когда-нибудь после. Конечно, она потому так живо представлялась моему воображению, когда я был помоложе, да и теперь кое-когда, что я постоянно носился с мыслью о ней. Но вот теперь, во время нашего разговора, она представилась мне в другом свете. Я понял, что она была для меня просто путеводной звездой, манившей к лучшей, более чистой жизни, к той жизни, которая меня так влечет к себе. Если бы я мог отдаться такой жизни, то я, наверное, узнал бы и таких девочек, и других людей, вроде вас. Теперь меня стала занимать мысль о вашей сестре и о вас. А почему, не знаю сам. А вы, наверное, немало знаете таких девочек, правда? Джо кивнул головой. «Так расскажите же мне о них что-нибудь, хоть пустяк какой-нибудь, все равно», добавил он, заметив колебания во взгляде своего товарища. «О, это будет нетрудно», – храбро отвечал Джо. Он понял до некоторой степени, чего не хватало этому юноше, и думал, что ему удастся удовлетворить желание Кида. «Начать с того, что они похожи... Ну да, я хочу сказать, что они похожи на девочек, вот именно. Как бы это сказать?» Он запнулся и почувствовал, что ему не выпутаться. Фриско Кит выжидал терпеливо, как внимательный ученик. Джо напряг добросовестно все свои умственные способности и мобилизовал весь запас своих сведений. Перед ним промелькнул целый ряд девочек, с которыми он учился в школе, сестер школьных товарищей и сестренных подруг, худеньких и пухленьких, высоких и низеньких, голубоглазых и черноглазых, брюнеток и блондинок, с завитушками и без завитушек, словом, целая процессия девочек всевозможного вида. Но что о них можно сказать? Решительно ничего. Если бы еще он сам был девчонкой, а то ведь нет. «Все девочки одинаковы», – заключил он растерянно. «Они все на один манер и ничем не отличаются от тех, которых вы сами знаете». «Но я не знаю ни одной», – Джо свистнул. «И никогда не знали?» «Одну я знал. Карлотту Джеспарди. Но она не умела говорить по-английски, а я по-датски. И она умерла. Ну да ладно. Оставим об этом. Видно, вам не до них, и вы знаете о них, пожалуй, меньше, чем я». «А я смыслю больше вашего в морских приключениях», – отпарировал Джо. Оба мальчика весело расхохотались. Но разговор этот заставил Джо призадуматься. У него шевельнулась в голове мысль, что он неблагодарное животное, что он не ценил как должно тех благ, которые выпали на его долю. Хотя домашний очаг и родители уже получили больше значения в его глазах с некоторых пор, но теперь он спохватился еще и насчет сестры и друзей. Он не ценил их как должно, но отныне, да, отныне будет иначе. Тут раздался резкий голос француза Пита, и мальчики выбежали на палубу.